небо солнечным лучом спорота. Если Бог нам все прощал, Он порой бы возвращал, понемногу возвращал то, что дорого. С рождения пишет картину художник за ржавой решеткою дней, в надежде, что кто-то случайно поможет выйти из клетки своей. Но слишком уж заняты важные люди, чтоб бегло свой взор обратить. Рисует художник, не зная, что будет и как себя освободить. Но не хочет время вспять, на душе надрез опять. Все играемся с огнем, да со спичками. Вновь предложат замолчать стоп-крестовая печать. Если что, сам разбирайся с привычками. С рождения пишет картину художник за ржавой решеткою дней, в надежде, что кто-то случайно поможет выйти из клетки своей. Но слишком уж заняты важные люди, чтоб бегло свой взор обратить. Рисует художник, не зная, что будет и как себя освободить. Пепел сигарет, вспомнишь, что почем. В этой жизни правды нет, если не был ты согрет, если не был ты согрет солнечным лучом. С рождения пишет картину художник за ржавой решеткой дней, в надежде, что кто-то случайно поможет выйти из клетки своей. Но слишком уж заняты важные люди, чтоб бегло свой взор обратить. Рисует художник, не зная, что будет и как себя освободить. И как себя освободить.